Глава 9. Женщина широких рубенсовских форм пребывала в глубоком раздумье. С одной стороны, эта девушка Хельга заплатила ей немало за информацию о малыше из сиротского дома, а также предупредила, что следует незамедлительно сообщить ей, если еще кто-то будет интересоваться этим сиротой. Но с другой стороны, стоящий перед ней импозантный мужчина предлагает сумму много большую, и говорит, что это только аванс. И еще обещал накинуть замолчание, или, как он говорит, конфиденциальность. В конце концов, кто такая эта кореянка? Подумаешь, дала бутылку какого-то греческого коньяка и денег. Мужчина вон в конверт вообще евро положил. Красивые, хрустящие. Вот, выдам ему справку и махну в эту самую Грецию. А в Греции, как поется в песне, все есть, но только не за рубли, а за евро. Конечно, и кореянке справку дам. Денежки-то отрабатывать надо, только позже. А если они там встретятся, тогда как? Когда-то давно сотрудница ЗАГСа неплохо училась в школе и даже посещала литературный кружок. И сейчас в ее голове сами собой всплыли слова «Отдам-ка я ей карточку старика Габса». Она и сама не поняла, к чему ей эта фраза, но рука уже писала данные другой больницы, совсем в другом, далеком городе. Пока съездит, пока все разузнает, с меня какой спрос? Ну, подумаешь, ошиблась, с кем не бывает. В конце концов, верну ей ее рубли. Коньяк, она, надеюсь, меня обратно не потребует. Яков Панасюк через день получил справку о том, что сын Ольги Суриковой после побоев, полученных в детском доме, находится в клинике для душевнобольных в одном из приморских поселков. А спустя неделю аналогичную справку получила и Хельга с той лишь разницей, что указанная там лечебница располагалась в одном из поселков республики Коми. От людей с городского кладбища также поступила информация, что человек, очень похожий на Панасюка, не скупясь, оплатил работу по замене памятника на могиле Суриковой и внес в кассу фирмы «Ритуальные услуги» приличную сумму на содержание погребения в достойном состоянии на 10 лет вперед. Альфред Свантессон стоял у большого панорамного окна и смотрел, как один за другим зажигаются огни большого города. За то время, что он провел вне его пределов, улицы и дома изменились до неузнаваемости. Куда-то исчезли послевоенные развалюхи, вместо них повсеместно взметнулись ввысь офисные здания из стекла и бетона. Повсюду засверкала назойливая реклама. Кривые переулки выпрямили, но точечная застройка превратила город в подобие каменных трущоб. В лучах заходящего солнца на соседнем здании сверкнул блик солнечного зайца. Якобы показалось что-то зловещее в этом блеске. Сразу как-то сильно заныло сердце. «Старею», — успел подумать Панасюк и опустился на пол, теряя сознание. Он уже не видел, как, влетая на большой скорости, маленькая пуля пробила окно в том месте, где только что стоял человек, и врезалась в стену, оставив на ней небольшую черную точку.